Она удержала ровное выражение лица, опустила глаза, будто приняла его ответ, но внутри впервые за долгое время ощутила почти детское, жгучее любопытство, смешанное с подозрением. Они снова шли в тишине. Кирилл двигался уверенно, будто ничего не произошло. Глаза прищурены, шаг легкий, дыхание ровное. Он снова сосредоточился на пространстве вокруг. Иногда менял траекторию движения так, что Лираэль невольно оказывалась в тени деревьев или за выступами скал. Словно случайно, но каждый раз это прикрывало их от ветра или чьего-то взгляда. А сама эльфийка в этот момент медленно переваривала его ответ. Она привыкла к маскам, к играм слов, к тому, что собеседник может вежливо уходить от прямого ответа. Но здесь все было иначе. Кирилл будто даже не понял суть ее вопроса. Как можно не понимать, что именно делает тебя особенным? В ее доме знание ценно само по себе. Каждая техника описана, каждая деталь зафиксирована и передана через поколения. Все имеет вес и смысл. А он, я же не лезу в твои дела. Лариэль мысленно отозвалась на эту фразу с горечью и раздражением. Ты же и не мог бы залезть. У меня нет тайн. Я часть системы. У меня есть великий дом, правила, линии передачи знаний. Все прозрачно, все учтено. А у тебя? У тебя нет ничего, кроме этого странного дара и уверенности, что он естественен. Она начала систематизировать то, что знала о нем. Он видит аномалии, не просто чувствует опасность, как обученный разведчик, а буквально указывает направление, где Земля может сломаться, где воздух начинает искривляться. При этом никаких артефактов, никаких заклинаний. Он слышит монстров. Она видела, как он останавливался за несколько секунд до нападения, словно знал заранее, что они прячутся. Даже ее слух, отточенный тренировками и родовой магией, уступал этому дикому чутью. Он даже убивает местных монстров быстро и рационально, без театральности, без показательных заклинаний, к которым привыкли в великом доме. Чаще всего оружием, и каждый раз после убийства камень души, который он не хранит, не использует, не отдает, просто исчезает. Он скрывает знания, но скрывает как-то нелепо, не потому что боится, что кто-то узнает его тайну. Скорее всего, именно потому, что сам не считает это важным для обсуждения. Если он скрывает ради выгоды, то зачем так демонстративно показывать умение? Он мог бы замаскировать себя, играть роль обычного путника, и тогда никто бы не догадался. Но он даже не пытается. Значит, либо он не понимает ценности того, что умеет, либо эта ценность такова, что никакой дом ее в принципе не удержит. Эта мысль ударила ее сильнее всего. Она представила, как старейшины и даже сама матриарх ее дома услышали бы о нем. Они сразу бы потребовали точных сведений, классификаций, анализов. Его поместили бы в покое наблюдателей, окружили наставниками, записали каждый его жест. И это в лучшем случае. А в худшем? В худшем случае его бы заперли в клетку и начали бы силой выбивать все эти знания. Но Кирилл не дал бы этого с собой сделать. Он даже ей, одной, спутнице, за все это время так и не открылся. Он не ресурс, он загадка. И загадка, которая не принадлежит никому. Возможно, даже самому себе. Лираэль почувствовала, как эта мысль пугающе разрастается. И впервые за долгое время она ощутила сомнение в привычных методах ее собственного великого дома. Все ее ученые, педантичные схемы, записи и наблюдения казались бесполезными перед этим человеком, который жил, будто сам мир ему подсказывает, куда шагнуть. Лед внутри треснул еще сильнее. Если я не найду способа понять его, я потеряю все. Но если найду, дом не даст мне оставить это знание себе. Что же тогда делать? Она взглянула на его спину. Кирилл шел чуть впереди. Плечи расслаблены, шаг уверенный. Для него все это было естественно, а для нее как чужая вселенная. И Лираэль впервые подумала, что ее игра может закончиться тем, что она не удержит ни маску, ни контроль. Они остановились на ночлег ближе к скалам, где трещины в камне давали естественное укрытие от ветра. Кирилл снова выбрал место безошибочно. Сухое, с ровной площадкой, рядом небольшой источник воды. Лираэль уже привыкла к тому, что он словно видит карту местности иначе, чем она. Но привычка не означала спокойствия. Напротив, внутри ее души все больше нарастало напряжение. Он развел костер, привычно и молча разделал добытую днем тварь. Лезвие его странного изогнутого ножа, больше похожего на какой-то клык хищника, скользило по чешуе так, будто само искало слабые места. Она смотрела, как он работает, и вновь чувствовала ту самую смесь восхищения и раздражения. И все только из-за того, что в его действиях не было никакой показной гордости, никакой техники дома. И все же результат был просто безупречен. Когда он бросил на угли мясо, аромат мгновенно заполнил укрытие. Кирилл устроился напротив, протянул ей деревянный прут с обжаренным куском. Так же просто, как всегда, без лишних слов. Лираэль приняла это своеобразное угощение, съела маленький кусочек и только тогда заговорила. Голос ее был будто случайным, будто она хотела поддержать разговор. Но сама знала, внутри это было гораздо больше, чем просто фраза. «Камни душ, ты снова их спрятал». Кирилл поднял глаза, чуть нахмурил брови, но в его взгляде не было ни раздражения, ни подозрения, только легкое, искреннее недоумение. «А тебе зачем об этом знать?» – просто спросил он. «Ты же свои забираешь, и я не спрашиваю, что ты с ними делаешь или собираешься сделать». Эти слова будто холодной водой окатили ее изнутри. Она ожидала уклончивого ответа, какой-нибудь попытки скрыть истину, а он сказал так, будто вопрос вообще лишен смысла. Будто она спрашивает, почему он дышит или пьет воду. Лираэль постаралась улыбнуться, но губы дрогнули, и в улыбке чувствовалась фальшь. Просто они ведь ценные. Обычно каждый стремится собрать как можно больше. Это же сила. Кирилл чуть пожал плечами, словно речь шла о камнях, годных лишь на постройку стены. «Ценные? Для вас, наверное», — он спокойно перевернул мясо на углях. «Мне хватает». Эта простая, почти равнодушная фраза пробила в ней еще одну брешь. Что это вообще может значить? «Мне хватает». В ее мире не бывает «хватает». Всегда нужно больше. Больше всего. Влияние, знаний, силы. Ее учили, что жадность – двигатель выживания. А он сидит, спокойно жует мясо, словно не понимая, что держит в руках сокровище. Она попыталась еще раз, осторожнее. «Но ведь у тебя их много. Я видела. Даже мой дом позавидовал бы такой добыче». Кирилл на секунду задержал на ней взгляд. И его темно-серые глаза, все такие же спокойные, так и не стали демонстрировать лишних эмоций. Но в этом спокойствии Лираэль почувствовала странное. Он точно замечает ее попытки. Не злится, не обороняется, просто фиксирует. Как будто он проверяет не ее слова, а ее саму. «А если много, то что?» — наконец сказал он. «Мне их все равно не съесть». И снова вернулся к еде, будто разговор был исчерпан. А Лираэль просто замерла. Кусок мяса в ее руке остыл, так и не дойдя до рта. Внутри все кипело, гордость возмущалась, ум анализировал, жадность искала лазейку. Но поверх этого всего нарастал страх. Не перед ним, а перед тем, что она впервые не понимала всю эту странную логику происходящего. Ее слова, ее стратегии, ее маска – все рассыпалось перед его простотой. Она медленно опустила взгляд в слабый огонь тлеющего костра, стараясь скрыть дрожь своих тонких пальцев. А в голове все так же гремели мысли. Он точно что-то скрывает. Или он действительно живет так, без запасов, без планов, без выгоды. Но как тогда он выжил в этом мире? И чем больше она пыталась найти ответ, тем яснее понимала, что этот странный Кирилл не просто хранит тайну. Он сам одна большая тайна. Ночь была тяжелой и тянулась будто вязким медом. Костер, что еще днем казался ей последним ритуалом цивилизации, теперь был лишь слабым бликом в глубокой чаше скалы. Тепло от него шло слабо, как от чужого огня. Лираэль же снова не спала. Ее глаза, то и дело сами собой, ловили движение Кирилла. Как он снимает ножны своего ножа, как кладет древко копья рядом со шкурой, как протирает ладонью ладонь, где еще час назад держал кристалл камня души. Каждый его жест был простой и точный, и в этой простоте был укор для нее. Все ее знания сейчас казались громоздкими и лишними, даже в тени этого человека. Она снова и снова прокручивала их разговор у костра в собственной голове, будто пытаясь распутать ту нитку, которая вела от камня души к его исчезновению. В ее голове возникали самые разные варианты развития событий. Один наглый и прямой, другой тонкий и изящный, третий почти невероятный. И все они боролись, давя друг на друга. Первое, что приходило в голову – бытовая версия. Он прячет трофеи в укромных местах по пути следования. Дупла в деревьях, щели в скалах, тайники под корнями. Даже в каких-то норах, о которых не догадываются обычные следопыты. Это было бы объяснимо и по-разумному грубо. Тайники, мешки, ящики. Места, где даже хитроумный пленник великого дома не посоветует заглянуть. Но она видела, что такой камень души исчезал быстрее, чем он успевал отвести взгляд. Не было ни звука закрывающегося клапана, ни оседания земли, ни шороха ремней. Все это было больше похоже на бросок тени. И это быстрое исчезновение такого объекта просто не укладывалось в ее картину реальности. Второй ряд предположений был сугубо технический. Может, у него есть неведомый карман, нечто вроде мешка складки пространства, вещь, которую она, воспитанная в кристаллах и империальных печатях, не смогла бы сразу распознать. В ее доме как-то говорили о портативных печатях, о контейнерах, но все они требовали формулы, резца, старой огранки. Более того, их не прячут в руке. Однако Кирилл не пользовался огранкой. Он не наделял предметы древними письменами, рунами. Если такое и существовало, то это не было ремеслом, которое можно было бы переписать в манускрипт и затем воспроизвести. Третья и самая щекотливая мысль была одновременно простой и невероятной. Может, он не хранит эти камни вовсе, а возвращает их миру? Он мог прятать их не от людей, а для чего-то иного. Для равновесия, для жертвоприношения, для подпитки мест, где даже местные духи рыдают от голода. В ее доме это звучало как ересь. Такие кристаллы – это капитал, источник магии и силы, сырье для великих дел. И отдавать их обратно почве – просто преступление против разума. А Кирилл? Он мог считать иначе. Взять, что нужно, а остальное вернуть в круговорот силы этого мира. Отсюда могло появиться и его равнодушие. Зачем складировать то, что должно идти дальше? Четвертый вариант заключался в том, что эти камни душ как-то сами встраиваются в него самого или в его оружие. Может, древко копья содержит в себе камеру, или в его теле есть пустоты ловушки, где такой минерал интегрируется и перестает быть объектом собственности. Вдруг он сам не просто охотник, а кузнец новой меры. В собственном теле перерабатывает и даже переливает саму суть камня в структуру, которая живет и дышит иначе. Возможно, его копье – это не просто железо, а сосуд, который поглощает и удерживает энергию. И поэтому камень, попав в него, становится невидимым для посторонних. Лираэль представляла это и съеживалась от страха. В великом доме за подобные связи с подобными вещами – сцепились бы магистры и мастера, и даже само знание такого ремесла стало бы дорожать, как полноценное наследие. Еще одна мысль была уже куда более мрачная. Он может обмениваться камнями с теми, кто обитает в глубинах этих лесов. Духи, возможно, какие-то племена, и даже существа, о которых в ее книгах не сказано ничего. Может, он таким образом платит им за собственную безопасность, за проход по территориям, за их молчание, тогда подобное исчезновение имело бы определенный смысл. Он отдает, чтобы вернуть себе жизнь и свободу. Это предположение одновременно и облегчало, и пугало. Облегчало потому, что в таком случае расхождение ценностей было бы более-менее объяснимо. А пугало потому, что оно означало союзы и обязательства, чуждые законам Великого Дома. Она пробовала примерять и более личные гипотезы. Возможно, он прячет камни, потому что не доверяет вовсе никому, не только ей самой. Ведь она так и не узнала того, каким именно образом он вообще попал на эту планету, где ранее никакой разумной жизни обнаружено не было. К тому же даже она не могла отрицать того факта, что разумные жадны, алчны. Она это прекрасно знала. Может, по какой-то неведомой ей причине он научился от них держаться подальше? Тогда его безразличие не знак бедности духа, а наоборот, признак болезненной мудрости. Не верю, не плачу, не вступаю. И его отказ обсуждать что-либо всего лишь защитная реакция выжившего. Но и в этом было что-то странное. Он демонстрировал камни душ ей так, словно хотел, чтобы кто-то их у него видел. Он их не спрятал в тени. Он забирал, извлекал, показывал краткое окно добычи, а потом камень тут же исчезал. Это был жест, показательный, не молчание. Чем дольше она перебирала самые разные версии, тем сильнее она ощущала собственную бедность, не материальную, а перспективную. Все то, что у нее ранее было, родовые ритуалы, архивы и даже правила, все это здесь было почти бесполезно. Она поняла это как физическую боль. Ее глаза знали линии, ее пальцы знали сцепление оберегов. Ее разум знал, как собирать показания, делать записи, оформлять заключения. Но это знание не давало ей ключа к тому, что делал Кирилл. Он обладал чем-то неописуемым. Опытом, который нельзя переписать в манускрипт, интуицией, неуловимой для книжных умников. И это ощущение нехватки, горько щемящее, заставляло кровь молодой эльфийки бежать холодом к ее собственному горлу. Тогда к ней впервые пришла мысль, которая была одновременно и тревожна, и странно освобождающая. Может быть, его безразличие к материальным ценностям – это не пустота, а нравственный кодекс, что может быть сильнее правил любого дома? Каждый дом строит алтарь из накопленного. Власть, запас ресурсов, влияние. Для Кирилла же ценность могла иметь форму иного порядка. Отношения, равновесие, умение проходить мир так, чтобы не ломать его. Возможно, для него камень душ не сущность в мешке, а шаг в разговоре с вещью. Он не грабит мир. Он берет и отдает обратно, или интегрирует, или прячет в живом теле. Да хоть того же самого дерева. Тогда это не капитал, а ритуал. Этакая форма договора между охотником и этой землей. Если все так, тогда его равнодушие к успеху и богатству великого дома не безразличие слабого, а сознательный выбор. Другая этика, которая ставит на карту совсем иные ценности. Далее в этом мысленном сражении Лираэль увидела себя не просто как наблюдательницу, а как ошибающуюся актрису. Ведь теперь она и сама прекрасно понимала, что если попытается торопливо взять его силу и знания для собственного дома, то нарушит его кодекс, и он уйдет. Если же попробует учиться, то ей придется отказаться от привычного способа владения миром, как и от идеи, что все можно замерить, описать и поставить на учет. Это означало бы не только потерю лицемерной гордости, но и перестройку внутренней системы ценностей. Возможно, ее собственного «я», как представительницы великого рода, чья важность измерялась количеством знаний и привилегий. Ночью, когда дымок от затухающих углей костра медленно вился над их своеобразной стоянкой, и круг звезд над двуглавой горой был мутным и чуждым, Лираэль впервые признала перед собой, что у нее нет навыков, чтобы понять Кирилла. И это признание было почти физической раной. Дитя великого дома не признает своего невежества с такой прямотой. но вместе с болью пришло и странное облегчение. Не понимать – значит учиться, не знать – значит иметь шанс открыть.